Глава 7. «Живой, курилка!» Греков облапил сотника так, словно хотел сломать кости. Но и у Георгия силушки хватало. Так что кто бы одолел в медвежьей схватке, еще вопрос. «Живой!» «Вот остальные?» Выбравшийся из объятий найденов, вздохнул. «Судьба! Читал я донесения. Твоей вины в случившемся нет. Да и оказался ты в стороне, в общем, случайно. Могли бы спасти и забуриться в городской кабак, и тогда пришлось бы тебе принимать бой с первых минут. Да еще в самом невыгодном положении. А оно тебе было надо? Везунчик ты, Жорка! И верной смерти избежал, и удовольствие получил. Не в укор, тебе ведь действительно позавидовать можно. Мы тут за тебя переживали, думали все. Тебе, кстати, супруга моя разлюбезная, и дети привет передают». Разговоры о везучести сотника стали раздражать еще на Туании. Греков уловил настроение приятеля и понимающе хмыкнул. «Кстати, будешь жаловаться или нет, но тебе опять повезло. Или не повезло. В общем, пока будешь работать со мной». «Тогда мне повезло, а тебе нет. Все, что я знал, видел, слышал, доложено не по одному разу, вкупе с предложениями, догадками и откровенными фантазиями. Надеюсь, по старой дружбе больше раз спрашивать меня ты не станешь. Скажем, отпустишь домой, компанию составишь. Или хотя бы по заведениям питейным со мной прошвырнешься за счет казенной. Казна не резиновая, настоящего загула не выдержит». «Ладно, я согласен и на ненастоящий. Так, на недельку, без сопутствующего погрома кабаков и сжигания городов. Не в силу злого нрава, а исключительно по пьяной неосторожности». «Хоть без сопутствующего. Городов и кабаков для такого дела на всех не хватит». «Сурово и негостеприимно встречает Родина». Притворно вздохнул Найденов. «Родина встречает тебя с любовью и неусыпной заботе о твоем здоровье. Или ты не слышал о вреде алкоголя, а лишь фантазировал о его пользе? Все хорошо в меру и во благовремении». «Надеюсь, сейчас время благое?» «В общем-то, да. Сегодняшний день отведен тебе на устройство. Опять-таки благо. А на службу надлежит явиться завтра». «День-то почти закончился», — отметил сотник, взглянув на небо. «Это как прибыли». Они так и стояли у служебного входа на территорию порта. Греков встретил будущего подчиненного с несвойственной начальству заботой. Но и не воспринимался старый приятель в качестве начальника. Да, по возрасту старше, по званию тоже. Уже один просвет на два разменял. Но чины в дружбе роли не играют. Все-таки Николай окончил академию на Новом Петербурге. Конечно, карьера пошла в гору. Знающими людьми не разбрасываются. И так вернулся на Оренбург. Хотя мог бы обосноваться в местах и более спокойных, и более престижных. Конечно, на деле с возрастом имелась неопределенность. Даже и без заморозки и прочего точное количество прожитых Найденовым лет до таинственной катастрофы было неизвестно. Сейчас же он внешне словно не старел и выглядел 30-летним. «Ладно, поехали. Оно нам надо тут стоять. Отвезу тебя в гостиницу, кинешь вещи. А дальше будем думать, чем вечер занять и как встречу отметить». «Знаю я, чем ты отметить хочешь. Расспросами, как было на Туании». «Не расспросами, а дружеской беседой. И не просто так, а как полагается русским людям. Под соответствующие случаю напитки в сочетании с потребную закуской». «Кто говорит о закуске?» Из бокового коридора к немалой радости Найденова выскользнул грузный и веселый Федька Денисов. «Раздавишь!» Тут уж силой мериться не стоило. «Думаешь, если я пока живу, это повод предать меня лютой смерти?» «Типун тебе! Два раза выжил, считай себя бессмертным!» — хохотнул Федька. Но что странно, двигался он, несмотря на свой вес, стремительно. Хотя временами любил изображать из себя малоподвижного, ленивого барина. «Ну так вот, я голоден, как десяток медведей по весне. Скоро сквознячком сдувать будет. Или думаете, я воздухом питаться способен?» На него посмотрели, оценили и решили. «Не способен». «Ну так вот, тебя вот этот тип...» Кивок в сторону Грекова. «Помаринует недельку, а потом служить будем вместе», — поведал Федька. «Тебя вроде как прочат на наш неустрашимый старшим офицером. Наш-то Мирон на повышение идет. «Да?» Вообще-то неустрашимый был фрегатом, кораблем побольше Струга. и назначение на него было повышением и для найденного. «Точняк!» «Люба, тогда гуляем за мой счет. «Но без фанатизма. Оно нам надо?» — добавил Греков. «Так, чуть-чуть». Друг Федя был прав. Уже через 5 дней Найденов оказался на кратких курсах переподготовки, а еще через неделю вступил на борт фрегата. Звездочек на погонах стало больше, так ведь и в сотниках казак явно переходил примерно с год. По сути, своей Новый Оренбург мало чем отличался от Туании. Разве что расположились на нем первоначально русские старатели. Вернее, даже не на нем самом. На соседней планете с разряженной атмосферой, крохотной, безжизненной, было обнаружено одно из самых редких и ценных веществ во Вселенной — келемит. До метрополии было далеко, и в качестве постоянной базы приспособили мир, который назвали Новым Оренбургом. Благо, открыли все казаки. Они частенько мотались по космосу на свой страх и риск, выискивая что-нибудь ценное. Район был неспокойный и в те незапамятные времена, на то и окраина, и случалось здесь всякое. Потому были просьбы в метрополию. Однако расстояние огромное, а различные международные соглашения несколько препятствовали столь явному присоединению далеких земель, и Новый мир получил статус протектората. Соответственно, прикрывал планету не регулярный флот, а казачий на небольших кораблях. Те же струги, по сути, своей корветы, да немногочисленные фрегаты. И, разумеется, орбитальные крепости с гарнизонами из казаков. Понятно, что исключительно казаками население не ограничивалось. По прошествии лет здесь хватало работников самых разных специальностей. Просто казаки были основой и правили здесь сообща губернатор и атаман. «Ну так вот, а я же сказал!» Денисов, командовавший на корабле абордажной партией, встретил новоявленного подъясаула у входа. «Заждались уже тебя, заждались! Пойдем, представишься капитану, примешь у Мирона дела, а завтра отправляемся». «Как завтра?» Георгий за всей кутерьмой даже домой еще не заскакивал. Правда, дом его был пуст. Никто там не ждал. Даже кота не имелось. Какой зверь выдержит вечно отсутствующего хозяина? Но сам факт существования собственного пристанища согревал душу. Приятно войти в жилище, бросить в сторону вещи, принять душ, расслабиться за кофе, а потом еще совершить пешую прогулку до моря. Четверть часа туда, четверть обратно. А там по обстоятельствам, настроению и погоде. Когда значительная часть жизни проходит на корабельных палубах, очень ценишь общение с живой природой. Туанию можно не считать. Там общение быстро перешло в работу. «Ну так что, надо же поискать буконьеров. Кстати, слышал новость? Уцелевшие жители Туании выбрали правительство. Как же 10 тысяч могут обойтись без президента и парламента? И тут же заявили о своем желании присоединиться к Республике Семи Звезд». «Безопасность себе решили обеспечить», — улыбнулся Георгий. «Или так и было задумано?» «А как ты думаешь?» «Я думаю, весьма нехорошо». «И правильно. Теперь очередь за республикой не семи звезд», — хохотнул Федька над собственной шуткой. А дальше вновь закрутило и понесло. Прием дел, обход фрегата, включая все закоулки, знакомство с личным составом, подготовка к дальнему рейду. «Господа офицеры!» Капитан неустрашимого войсковой старшина Мартынов принял официальный тон, и собравшиеся невольно подтянулись. «Приказ прост. Нынешний рейс состоит из 2 частей. В заключительной наш фрегат в составе группы из 6 кораблей вылетает к темному облаку на поиск пиратской базы. Сами знаете, регулярного императорского флота здесь нет, и справляться будем собственными силами. Раз буконьеры показали, что не считаются с нашим пребыванием на Новом Оренбурге, то надо напомнить, чем чревато нападение на казачий струг. До облака идем вместе, затем разделяемся, и каждый из кораблей осуществляет разведку порученного ему района самостоятельно. Соответствующие сектора навигаторы получат после вылета. Наша задача — разведка. Но при встрече с буконьерами — атаковать. Стараться захватить пленных. Если получится». «А первая часть?» — спросил начальник двигательной группы Дандевиль. «Мы договариваемся с Республикой о совместных операциях против пиратов. По последним полученным сведениям, принципиальный договор о взаимодействии уже подписан. Мы сопровождаем атамана в Республику. Он должен доставить на Айленд группу штабных для уточнения подробностей взаимодействия. Сразу говорю, На Айленде мы задержимся максимум часов на 10, после чего полным ходом двинем на рандеву с остальными. Так что променады не планируйте. Вопросы? Но увольнительные будут?» Найденов сам хотел бы задать этот немаловажный для него вопрос. Но был он на корвете человеком новым. А пока колебался, слова прозвучали из уст второго навигатора Жукова. «Будут, но в пределах отведенного времени. Возможно, часа по 3-4. «Ну так вот, какие вопросы, когда все выясним во время рейда?» — подал голос Федька. «Разведка и есть разведка». Сотник был прав. Вопросы возникают, когда надо что-нибудь уточнить. Тут же предстоял поиск со сплошными неизвестными. Объем облака чересчур велик для 6 кораблей. Тут для надежности необходимо на порядок, а то и на 2 больше. Без этого шансы кого-то найти стремятся к нулю. Конечно, штабные аналитики трудились, не покладая рук, вычисляли наиболее перспективные районы, но вся территория там была абсолютно неисследованной. И уж кому, как не офицерам, знать, насколько часто логические расчеты не выдерживают столкновения с реальностью. Оставалось надеяться на удачу, бабу капризную, но частенько благоволящую отважным казакам. «Раз вопросов нет, то с Богом. Старт через час». По традиции, все казаки вчера отстояли службу, исповедались, причастились и теперь действительно были готовы ко всему. Никаких торжественных проводов не было. Люди отправляются на работу, к чему лишние церемонии. С семьями простились, а большего и не надо. 6 фрегатов оторвались от тверди планеты и исчезли в небесах. Для постороннего наблюдателя, разумеется. Операторы порта четко фиксировали их перемещение на экранах чутких локаторов. Как и дежурным на орбитальных крепостях. Им тоже положено было следить за любым объектом. А так, начало полета ничем не отличалось от любого другого. Район был известен досконально, пространство непрерывно сканировалось, двигатели работали без перебоев, экипажи занимались согласно расписанию. Кто вахту нес, кто отдыхал, кто тренировался, а то и читал. А в одном из кубриков «Неустрашимого» пели. Что такое полет? Рутина. Во всяком случае, до вхождения в облако. А уж вояж к столичному миру Республики Семи Звезд — вообще заурядная прогулка. На Айленде Найденов бывал раз 5. И ему там не нравилось. Суетливый и людный мир. Все вечно куда-то спешат, несутся, занимаются на работе разнообразной ерундой, а вечерами старательно отдыхают. Хотя делают это настолько примитивно и неумело, что лучше бы куда-то спешили дальше. Все какое-то показное, натужное. Каждый упорно старается похвастать перед другими очередной входящей в моду вещью. И одновременно хватает нищеты. Предельной. Какую встретишь лишь на отсталых планетах. Но сейчас свежеиспеченный подъясаул был готов закрыть глаза на окружающее. Он толком не знал, насколько действительно хочет увидеться с Риадной. Однако слово «найти» ее было дано, и хорошо, что оказия подвернулась так скоро. Будут ли встречи в дальнейшем, уже не столь важно. А 4 часа на встречу вполне достаточно. Если, разумеется, не потратить все время на поиски. «Ну так вот, давай запрос дадим». Друг Федор был немного в курсе дел приятеля. «Они за плату что хочешь сделают, и не так дорого, как кажется. Обычная справка об обычном человеке. Имя и фамилию знаешь, предположительное место работы тоже. Чем рискуешь?» Корабли уже выходили на планетарную орбиту, и вполне достаточно было обычной связи. «Ладно», — махнул рукой Найденов. Ему претило злоупотреблять служебным положением. «Так ведь это же сущая малость. А уж договориться с дежурным связистом? То ли соответствующие службы работали плохо, то ли еще что». Но ответ пришел лишь после посадки. Георгий повертел в руках отпечатанный листок с адресом и машинально коснулся кончика уса. Судьба. А уж увольнительную получить оказалось проще простого. Мартынов явно прослышал о некоторых нюансах похождений своего нового старшего офицера, и даже ворчать не стал про развращенную и не ценящую службу молодежь. «Извини, Георгий, больше 4 часов тебе дать не могу. Время отлета еще не назначено, но начальство может объявить его еще до вечера». Здесь, как некогда на Туании, было утро, только совсем раннее, когда большинство добропорядочных людей еще только проснулись и собираются на работу. Но проводить с женщиной вечер в одном из многочисленных местных клубов казак и не хотел. так что к лучшему. В идеале встретиться у нее, побыть вместе, да и распрощаться до неопределенного следующего раза. Первый сюрприз ждал офицера, едва он сошел на землю. Сюрприз предстал в образе небольшой машины, вернее, в образе ее водителя. «Не проходите мимо, господин Есаул! Оно вам надо?» Найденов невольно вздрогнул от знакомого голоса. На него весело взирал Греков. В штатском. Виднелась легкая курточка. В стольном городе республики начиналась осень. Но при усах, которые среди местных носить было неприлично. «Колька, ты откуда?» «А я со штабными. Мы сели час назад. Первое заседание после обеда, вот и решил пока помочь другу. Машину в аренду взял, чтобы тебе на такси не тратиться и в общественном транспорте не толкаться. Поехали?» «Люба, спасибо. По крайней мере, одна проблема решилась». «Да не за что. Я за перелет выспался. Бродить по городу скучно, а сидеть и на часы смотреть, так они, сволочи, сразу останавливаются из вредности. Оно мне надо, счастье такое? Считай, я время убиваю, да еще с пользой». Он дождался, когда Георгий плюхнется на пассажирское сиденье, и сразу тронул машину с места. «Как новый кораблик?» «Побольше старого». «Ну и ты уже большой». «А был разве маленьким?» «В чинах — да. Сам знаешь, для полноценной карьеры через ступеньки лучше не прыгать. Проделывать все шаг за шагом». За разговором Найденов не сразу сообразил, что его приятель спрашивать место назначения не стал, но ведет машину весьма уверенно. Вокруг простиралась паутина улиц, по обе стороны застыли многоэтажные дома, а до порта уже было километров под 20. «Слушай, куда мы едем?» «Как куда? К некой Ариадне. Ты же с ней встретиться собирался». «Тогда...» Георгий машинально полез в карман за адресом, но посмотрел на откровенно веселящегося друга и покачал головой. «Да ну тебя! Забыл, где я служу? Плохой я был бы специалист, если бы промежуточной точки маршрута не знал». «Почему промежуточной?» «Конечно, я ее бы назвать не рискнул. Оно мне надо планы за вас строить. А вдруг вы куда-нибудь намылитесь? Следовательно, пока условно считаем промежуточной. Если же вкратце, то интересующая тебя особа устроилась на работу, сняла жилье, обычную двухкомнатную квартиру на верхнем этаже, и больше себя ничем не проявила». «Вы что, следите?» Вот сейчас Георгию стало неприятно. Он не любил вторжений в свою личную жизнь. «Если бы следили, то я бы тебе выложил больше. Просто еще на подлете попросил узнать местных агентов, прибыла ли твоя спутница по приключениям в Айленд и чем занимается. Слово офицера — это все. Вдруг она бы проследовала на какую-то другую планету. Республика велика, сам знаешь. В ней давно не 7 звезд, а уж про планеты вообще молчу. И металась бы твоя душа в надгорных высях, и искала бы способа, и не ведала бы покоя». «Рассержусь я когда-нибудь на тебя. Только предупредить заранее не забудь. Я постараюсь нам обоим командировки на тот момент выбить. В противоположные концы галактики. Ладно, вот ее дом. Квартиру сам найдешь. Я пока подожду минут 10 на всякий случай». «Не надо». Но оказалось, что случай был и всякий, и такой-сякой. Георгий звонил, но никто ему не отозвался. И обижаться бессмысленно. Он не предупредил, вот и не ждали. Никто ведь не обязан сидеть дома. «На работе?» — спокойно спросил ожидающий Греков. О работе Найденов как-то не подумал. «Вот тебе телефончик, звони. Мне, кстати, его с адресом дали. А ты говорил, не жди, не жди. Если что, еще раз подброшу. У них головная контора в центре». Ариадна прежде не узнала. Потом поверила. И в голосе ее прозвучало столько радости, что Найденов невольно расправил плечи. Но вырваться надолго женщина не могла. Она не так давно работала, и авторитета на новом месте пока не было. Хотя Георгия ведь тоже ждал фрегат. И тут все было взаимным. «Через 2 часа буду здесь же. Быть добрым так уж до конца», — улыбнулся Николай. «Тебя оставь одного, опять ввяжешься в какую-нибудь историю. Начнешь воевать. А оно мне надо? В прошлый раз супруга всего издергала». Георгий втайне ждал приглашения домой. Только Ариадна звать его никуда не стала, а предложила просто погулять по старым улицам, которые сохранились в центре. «Тебе надо было прилететь позавчера», — шепнула женщина. «Или послезавтра. Сегодня все равно ничего нельзя». Словно время прилета зависело от него. Но погулять ведь тоже неплохо. О существовании этакого заповедника относительной старины Подъясаул лишь догадывался, а реально в нем не был. Не хватало у него терпения добраться до центра в прошлые визиты. Тем более, что нетронутая природа всегда нравилась казаку гораздо больше любых зданий. Памятник первооткрывателям. Напротив, отцам-основателям государства. Еще один. На сей раз первому президенту. У каждого мира есть своя история. И подлинная, и парадная. А тут торгуют всякими раритетами. Кивнула Ариадна на уставленную какими-то древними безделушками витрину. Зайдем? Магазины офицер не любил. Заглядывал в них по необходимости. Но раз необходимость предстала на сей раз в образе прелестной дамы, то надо соответствовать. Но, оказывается, и в магазинах бывает на что посмотреть. На дальнем стенде под стеклом виднелось какое-то оружие. А разве может казак в этом случае пройти мимо? «Вас что-нибудь интересует?» Откуда-то из глубины лавки появился пожилой мужчина. Лицо все в морщинах, седые волосы так редки, что их даже расчесывать не надо. Зато брови густые и длинные, едва не налезают на глаза. Вот глаза, пожалуй, выделялись. Имелась в них цепкость. А уж взирали они так, словно просвечивали человека насквозь. И еще выделялись родинки на шее. Они образовывали почти правильный четырехугольник. И у Георгия сложилось впечатление, будто он уже видел очень похожую примету. «Пока только смотрим», — вежливо улыбнулся Георгий. «Между прочим, здесь собраны образцы подлинного человеческого гения». Разумеется, старик заметил, к чему приковано внимание посетителя. «Заметьте, только подлинники. Вот там пистолет Маузера, рядом револьвер Кольта, а там знаменитый некогда Парабеллум, он же Люгер. Есть еще пистолет-пулемёты, пара винтовок и даже легендарный автомат Калашникова». К своему стыду, Подъясаул не слышал ни одной названной марки. Раннюю историю человечества он знал лишь в самых общих чертах. А тут под стеклом лежали вещи, от которых веяло временами настолько отдаленными, что Георгию сказать о них было нечего. Если бы речь еще шла о космических кораблях... Это оригиналы? Если речь идет о седой старине, не слишком ли хорошо сохранились изделия? «Старина Пит торгует лишь оригиналами», — заявил о себе в третьем лице старик. «Новые только патроны, изготовлены по специальному заказу в соответствии со старыми технологиями. В них используется порох. Это такое древнее взрывчатое вещество, а оно настолько долго не хранилось. Зато, купив раритет, вы сможете вдоволь пострелять из него. Разве это не достойное занятие для казачьего офицера? Постепенно, с помощью старины Пита, вы можете собрать целую коллекцию. Когда я был мальчишкой, никому не нужным сиротой, у меня все силы уходили на выживание. Но я все равно мечтал стать счастливым обладателем чего-нибудь смертоносного». «Смертоносное у меня имеется», — улыбнулся Найденов. «Нет, может, и хотелось приобрести что-нибудь старинное. Но цены... А тут еще Ариадна рассматривает всякие побрякушки. А ведь если выберет чего-то, то придется ей купить». «Джордж, посмотри, какая прелесть!» Словно в подтверждение мыслей послышался женский голосок. «Вот эта брошь! Просто чудо!» Разумеется, брошь оказалась тоже неведомо каких веков. Хотя и в этом случае Найденов весьма сомневался и не верил владельцу магазина. Но пришлось немало поторговаться под непрерывные вздохи Ариадны, что брошь ей не нужна, и она хотела лишь показать красоту. И вообще в развитых мирах давно равноправие. И дарить что-то женщине означает унижать ее, завуалированно ставить ниже мужчин. Сплошной сексизм. Что не помешало женщине принять подарок. «Я бы не уступил столько, но очень вы на моего пропавшего сына похожи», — вздохнул хозяин. «Отправил когда-то в центральные миры. Думал, пусть с детства живет в другой обстановке, не как его отец. А корабль словно растворился в пространстве». «С кораблями бывает». Сочувственно отозвался Найденов. «Но где же он видел подобные родинки?» «Может, посидим где-нибудь? У меня время обеда, а потом никто больше не отпустит». «Разумеется». «Мы ведь встретимся вечером?» Уже за столом какого-то ресторана проворковала Ариадна. «Вечером мы уже будем далеко. Я ведь говорил...» Вздохнул Георгий. «А задержаться никак?» «Но корабль-то уйдет. «На Новый Оренбург?» «В общем, да. Но по пути нам предстоят небольшие учения, как всегда. Если не тренироваться, какой потом будет толк в бою? Жаль. Я думала... Взгляд девушки обещал многое и исключительно приятное. Вопреки предыдущим словам, что физические контакты невозможны по естественным причинам. Я на службе. Но, надеюсь, это не последний наш заход на Айленд. У нас ходят какие-то слухи, будто Республика и вы заключили договор о совместной борьбе с буконьерами, правда? Это надо спросить, кого повыше. Улыбался Найденов охотно. Слухи ходят и у нас. Ими весь космос полнится. Что характерно, самыми разными. Говорить с женщинами о служебных делах он был не приучен. Бедные. По-своему поняла Ариадна. Ничего вам не говорят. Служба. Ты-то как? Что я? Все нормально. Уже стала привыкать. Работа такая же. Платят чуть поменьше, но это пока. Испытательный срок, раз я человек для них новый. Потом поднимут. В центральные миры, значит, перебираться не думаешь? Посмотрю. Сюда ведь никакие буконьеры точно не сунутся. С банком я почти уладила. Мне дали отсрочку и новые кредиты на выгодных условиях. Как отработаю, тогда и буду думать. Ты не дуйся, это еще не так скоро. Вообще-то в будущее их отношений Найденов не заглядывал. Имелись дела поважнее. Пиратскую базу найти, например, с ее последующим уничтожением. А женщины? Они ведь порою меняются. «Как тебе в лавке у Пита?» — перевела разговор на иную тему Ариадна. «У него можно найти порою такое. И сам он личность интересная, по слухам». «По слухам мы все интересные», — протянул Георгий. «Знаешь, а мне впервые понравилось на Айленде. Оказывается, у вас есть что посмотреть. Главное, с кем». «Спасибо». «Спасибо тебе. Но, как ни жаль, мне скоро на корабль. Мне тоже уже пора на работу». «Знаешь, чем работа отличается от службы?» «Тем, что работа идет строго по времени. А служба — всегда. Даже если спишь. Впрочем, я тебе об этом уже, кажется, говорил».